Часть вторая. Королева бобров. Золотые россыпи. Для французского населения, среди которого у всех на глазах разыгралась драма с бобрами, было вовсе непонятно отношение индейцев к природе, их самоотверженная любовь к двум маленьким животным. Они смотрели на индейцев как на диво, как на остатки язычества. И серая сова, которому не раз приходилось выслушивать замечания в этом роде, соглашался. Возможно, что да, что все его благоговение к дикой природе является остатком язычества. Но что же из этого? Чем плохо такое чувство, если оно, развиваясь все сильнее и сильнее, приводит человека к необходимости деятельности, гораздо более благотворной, чем та, которой он занимался раньше? Вот исчезли те два маленьких существа, и он теперь хочет возместить потерю, чтобы они жили в сердцах множества людей, и образы двух милых существ побуждали бы всех, кто может охранять бобровый народ. Старая шрапнельная рана, оставленная без призора за этот тяжелый месяц поисков маленьких друзей, открылась и вывела серую сову из строя. Давид Белый Камень, узнав о трудном положении своих друзей, бросил свою новую службу, пришел помогать. Ему что-то пришло в голову, и он с какой-то мыслью сидит и глядит теперь на остатки бочонка на берегу озера. Он покачал головой и улыбнулся Анахарео такой улыбкой, какой у него почти никогда не бывало. «Знаешь, — говорит он, — я тоже вроде как бы захотел видеть бобров возле себя». Оказалось, что где-то за 25 миль отсюда, среди холмов Сахарная голова, есть бобры. Он это узнал и хочет идти туда за ними, чтобы опять тут возле людей жили бобры. Услыхав это, Анахарео тоже хочет идти помогать Давиду. Они скоро собираются и уходят. Бобры действительно нашлись возле Сахарной головы. В хатке их было 4, но старик взял только пару. Из-за того, что бобровой матери было бы тяжело перенести плен, она бы погибла. Анахарева всю дорогу несла их на спине в мешке, и они прибыли расстроенные, полуголодные, два комочка, которые можно бы спрятать в полулитровой банке, и весом каждый не больше 100 граммов. Они были очень хрупкие, жизнь еле-еле теплилась в их крошечных тельцах. Давид остался еще на 2 недели, чтобы помочь поставить бобрят на ноги. Но как ни старались, маленький самец, названный Сахарной головой, не выдержал и погиб. Самочка была тоже близка к этому, не ела ни хлеба, ни сгущенного молока и лежала, положив голову на угол ящика. Хотя для населения, как сказано выше, непонятна была привязанность индейцев к животным и вообще их отношение к природе, но населению это все нравилось, оно сочувствовало и старалось помочь индейцам всеми средствами. Со всех сторон, в отношении больного маленького бобренка, столько давалось советов, что, будь он человеком, то никак не мог бы получить большего внимания. Одна женщина предложила снабжать молоком. 2 врача, а их и было в городе всего 2, пришли на помощь. По их совету стали коровье молоко очень сильно разводить, чтобы приблизить состав его к бобровому. Ухаживала за бобренком 1 пожилая ирландка. Каждые 2 часа происходило кормление при помощи стеклянной спринцовки. 2 почтенных супругов решили довести это дело до конца. Один из них держал бобра, другой выдавливал молоко. После 3-го или 4-го впрыскивания бобренок стал крепнуть. А через 2 дня был здоров совершенно и стал проявлять признаки той смелости и независимости, благодаря которым сделался потом одним из самых известных диких животных Северной Америки. Да, пожалуй, это несколько мрачное начало можно считать первым выступлением в обществе ныне знаменитой Джелли Ролл, звезды экрана, любимицы общества номер 1 королевы бобровой колонии.